Глава 53. Свадьба вот прям завтра. Я еще долго не могла принять, но потом махнула рукой. Маме и сестре скажу, когда уже будем приглашать на официальное празднование. Свадьба-то ладно. Но как им сказать, что я улечу жить в Китай? Хоть и простая формальность, но на регистрацию нашла в гардеробе элегантное белое платье, словно специально созданное для этого события. Платье выбрал Марк во время нашего шопинга в связи с переездом. Эх, неужели даже этот момент был продуман? Да ну нет, не верится. День, когда я вышла замуж, был волнительным и в то же время очень легким и светлым. Несмотря на то, что мы не празднуем, Марк оделся официально и был просто великолепен. Все встреченные за день женщины просто-таки ели моего жениха глазами. Оказывается, Марк еще и фотосессию заказал, лимузин, который возил нас по знаковым местам города. И даже голубей белых мы запускали в небо. Посидели в ресторане, а потом гуляли до позднего вечера, наслаждаясь золотой осенью. Что мы только не делали с пестрой листвой во время фотосессии по требованию художника. Ладно я, но Марком прям горжусь, стойко выдержал изнурительную гонку за красивыми фотографиями. Следующим вечером, приехав на корпоратив, я все еще нахожусь в состоянии легкой эйфории, и глаза застилает розовый туман. Мы с Марком, муж и жена. И об этом даже никто не знает. Супруг мой попросил не распространяться об этом до того момента, пока он не скажет об отъезде в Китай. Туман начал немного рассеиваться, когда заметила Богдана. Под корпоратив сняли большой ночной клуб, народу очень много, и, в принципе, могли бы даже не пересечься. Но, увы, Богдан совсем какой-то мрачный, ничего не сказал, тут же развернулся, чтобы уходить. Но тут ему наперерез неожиданно выплыла Арина, что-то сказала, взяла под локоток и повела в нашу сторону. «А что, сегодня здесь весь клан Суворовых?» — тихонько спрашиваю я Марка на ухо. «Да. Традиционно на корпоративом приглашаем и родителей». Богдан с мамой подошли. Арина разлилась соловьем, какие ее мальчики молодцы, как хорошо управляют компанией, которая растет и расцветает год от года. Какую Марк себе девушку нашел, какая я красавица-умница. Арина словно не замечает напряжения между братьями и того, как они немногословны. А я уже не знаю, куда девать себя от смущения. «Тут так шумно. Пойдем посидим в отдельном кабинете. Отметим день основания фирмы. Папа ваш, как всегда, нашел знакомых, и его уже не заберешь. Только о работе и болтает». Братья не спорят, идут вслед за Ариной в кабинет. Интересная комната. Одна стена стеклянная, зал хорошо просматривается, но при этом нас не видно. Снаружи стена зеркальная. В кабинете тихо и спокойно. Арина продолжает весело щебетать, но тут из-за тишины напряжение между Суворовым ощущается только сильнее. Но они и дальше продолжают послушно исполнять мамины команды. И когда надо, поднимают бокалы и слушают мамины речи. «Марк!» Арина вдруг встает. «Можно тебя на пару слов? Выйдем?» «Что? Выйдут? А я тут с Богданом останусь. Я тогда тоже с ними выйду. Пусть думают, что хотят». «Нет, мама, я никуда не пойду без Риты», — качает головой супруг, впервые за этот вечер пойдя наперекор матери. Арина неестественно рассмеялась и пошутила насчет того, что я никуда не исчезну, и она всего на минуту его позвала. «Скажи, что хотела здесь», — предлагает Марк. «Здесь все свои». «Не могу, это очень личное». «Да ладно, мам», — неожиданно вступает в беседу Богдан. «Марк все понимает, что ты хочешь свести меня с Ритой. Даже сейчас пытаешься подстроить ситуацию, чтобы я с ней остался наедине. Только я не очень понимаю, зачем тебе это». «Что за ерунду ты говоришь?» — взвелась Арина моментально краснее. «Ты сама мне сказала перед тем, как повела нас в кабинет, что все устроишь, и чтобы я не терял время». По полной сдал родительницу Богдан. Арина краснеет еще сильнее, пойманная на горячем. «Зачем, мам?» — тихо интересуется Марк. «Ты ведь не в первый раз такое пытаешься провернуть». «Я заметила, как Богдан смотрит на Риту. Я подумала, что, может, хоть с ней он наконец одумается и заведет детей. Я знаю Богдана. И Риты он загорелся. Все могло бы получиться». «Я сейчас куда-нибудь провалюсь от стыда». Арина гордо приосанилась. «Рита и Богдан, между прочим, когда были у нас дома, уединились в ванной. Домработница мне обо всем доложила. Подумай, нужна ли тебе такая девушка, Марк?» «Не переживай, очень нужна, мама», — иронично ответил супруг. «Так, я не понял, а она что тут делает?» Вдруг произнес Богдан, глядя куда-то в зал. Проследила за его взглядом. В толпе танцует Юля. Одета красиво, но на грани. Платьишко короткое-короткое, как перчатка облегает ее стройную фигуру. Юля танцует, но что-то не очень уверенно, пошатываясь. Кажется, ей уже хорошо. С ней рядом танцуют двое мужчин, хищно на нее поглядывая. «Я сейчас вернусь», — говорит Богдан, вставая. «Никуда не уходите, разговор любопытный. Мне интересно послушать». Как только Богдан вышел, Марк поинтересовался. «Почему, мама? Первый раз ты объясняла свои действия тем, что взрослому брату пора остепениться, а мне еще рано. Теперь ты говоришь, что ему пора заводить детей, и все эти вопросы ты предпочитаешь решать за счет меня. Почему ты считаешь, что мне все это не нужно?» «Марк, я ваша мама. Я знаю вас лучше, чем вы сами. Богдан создан для семьи. Ему требовалась представительная девушка. Кто же виноват, что ей оказалась наша соседка, в которой ты, оказывается, был с детства влюблен? Да ты этого даже никогда не показывал. Я думала, тебе девочки вообще были неинтересны. Ты был и остаешься возвышенным и очень увлеченным человеком. Позже я думала, что вы просто дружите, а потом, когда ее увидел Богдан, у них была искра, понимаешь? Это было взаимно. Сколько можно тебе это объяснять? Я ничего такого и не сделала, только дала пару раз им возможность пообщаться наедине. Они сделали свой выбор. Я тут особо и ни при чем. Предположим. Но неужели вокруг мало девушек? После той ситуации ты вновь хочешь все повторить? Чего ты добиваешься? Моей ненависти? Перестань, Марк. Рита, извини, не в обиду тебе. Марк, тебе она все равно не подходит. Я сразу о ней все узнала, как только Богдан сказал, что у тебя появилась девушка. Уборщица, без образования. Но это же смешно. Вы абсолютно не пара. Да, возможно, между вами и есть какая-то страсть, но страсть не вечна. И что останется потом? Ты уйдешь в свой мир, и все. Вам даже поговорить вместе будет не о чем. Ты слишком умен и интеллектуален. Тебе нужна девушка твоего уровня. А у Богдана уже такой возраст, когда уже скорее надо обзаводиться детьми, и требования можно снизить.